Это означало только одно. Снова боли в груди. Это не было вопросом. Немного. И сколько таблеток ты приняла? Всего две. Не беспокойся. Со мной все нормально. Смотри. Вот странно. Что там? Не уходи от разговора, подумал Роджер. Дом Стива. Уличный свет не горит. Вот почему так темно. Роджер помолчал. Уверен, что фонари горели, когда я вернулся домой. Кому понадобилось его выключать? Забеспокоилась Гленда. Дора Люфтс так нервничает. Может, ты пойдешь? Нет. Не думаю, что стоит это делать, дорогая. Наверняка этому есть простое объяснение. Она вздохнула. Наверное, есть. Просто все случившееся уже столько дней не выходит у меня из головы. Я знаю. Он обнял ее, стараясь успокоить, и почувствовал, как она напряжена. Давай сядем и отдохнем. Подожди. Роджер, смотри. Она наклонилась вперед. От дома отъезжает машина, и фары не горят. Кто бы это? Хватит ломать голову. Садись, твердо сказал Роджер. Я принесу сыр. Бри уже на столе. Несмотря на то, что муж тянул ее за локоть, Гленда сунула руку в карман длинной стеганой юбки и достала очки. Надев их, она снова наклонилась и стала вглядываться в темный силуэт дома напротив, но машина, которую она заметила, уже проехала мимо и исчезла в снежном вихре. Глава 11. «Ведь завтра уже будет другой день», — встав со ступени лестницы Скарлетт О'Хара, с надеждой прошептала свои последние слова, и музыка достигла крещендо, когда на экране появилось изображение Тары. Мэриан Воглер вздохнула, музыка затихала, в зале загорался свет. «Таких фильмов больше не снимают», — подумала она. Ей совершенно не хотелось смотреть продолжение «Унесенных ветром». Все равно не оправдает ожиданий. Она неохотно поднялась. «Придется возвращаться на землю». Когда она спускалась по покатому полу к выходу, на ее приятном веснушчатом лице появилась озабоченность. Детям нужна новая одежда. Хорошо, хоть Джим согласился, чтобы она стала домработницей. Его будут подвозить на завод, а она сможет пользоваться машиной, отвезет детей в школу и успеет привести себя в порядок до того, как поехать к Перрисам. Завтра у нее первый рабочий день, она немного нервничала. Уже 12 лет не работала с тех пор, как родился Джим-младший, но если она и знала в чем-то толк, так это в наведении блеска в доме. Из тепла кинотеатра она вышла в сырой мартовский вечер. Дрожа свернула направо и поспешила к машине. Мелкие крупицы мокрого снега били в лицо, и Мэриан куталась в потертый воротник шубы. Машина ждала на стоянке за кинотеатром. Слава богу, что они решились потратить деньги и починить ее. Ей уже 8 лет, но выглядит хорошо. И Джим говорит, что лучше потратить $400 и привести ее в полный порядок, чем за те же деньги купить чужую головную боль. Мэриан шла так быстро, что обогнала почти всех зрителей. Предвкушая тепло, торопилась к стоянке. Джим обещал приготовить ужин, а она проголодалась. Хорошо, что она выбралась из дома. Муж почувствовал, что она вся на нервах, и сказал, $3 погода не сделают. А я присмотрю за детьми, отдохни, малышка, и забудь о счетах. Его слова звучали в ушах, когда она замедлила шаг и нахмурилась. Она точно помнила, что припарковалась здесь, справа. Отсюда видна реклама в окне банка, мы хотим сказать «да» вашему кредиту. Тоже мне. Да, если он вам не нужен, нет, если нужен позарез. Она оставила машину именно здесь. Вот окно банка. В нем уже горит свет, рекламу видно даже в снегопад. Через 10 минут Мэриан звонила Джиму из полицейского участка. Глотая душившие ее слезы гнева и отчаяния, она рыдала в трубку. «Джим! Джим! Нет, со мной все нормально, но Джим! Какой-то подонок украл нашу машину!» Глава 12. Пробираясь сквозь густую метель, он прокручивал в голове свой план. «Уже должны хватиться машины». Женщина, наверное, обойдет все вокруг, чтобы убедиться в угоне, потом начнет звать полицию или позвонит домой. Когда диспетчер передаст данные патрульным, он будет уже далеко от назойливых копов Коннектикута. Да и не будут этот металлолом особенно искать. Копы просто закатят глаза при описании угнанной машины стоимостью в 200 баксов. завладеть самой Шерон Мартин. Он вспотел от возбуждения, вспомнив, как его обдало жаром, когда он ее связывал. Стройное тело, мягкие изгибы бедер, они чувствовались даже через толстую шерстяную юбку. Она казалась разгневанной и напуганной, когда он нес ее к машине. Но он-то знает, что она нарочно прижалась к нему головой. Он выехал на главную магистраль Коннектикута, потом на Хатчинсон-Ривер и, наконец, на Гудзон-Парквей. На крупных трассах он чувствовал себя в большей безопасности. Но, подъезжая к центру Манхэттена по Вестсайд-Драйв, он уже отставал от графика. Что, если они ищут эту машину? Другие водители ползли еле-еле. Придурки, боятся скользких дорог, боятся рискнуть, задерживают его, создают проблемы. Задергалась щека, и он прижал к ней палец. К терминалу он собирался приехать к 7 до окончания часа пик. Тогда их будет сложнее заметить. В 7:10 он выехал с Westside Highway на 46-ю улицу. Проехал полквартала на восток и быстро свернул вправо на объездную дорогу за складом. Охранников здесь нет, а ему хватит и минуты. Он остановил машину и выключил фары. Мелкий, как пудра, снег обжег лицо, стоило ему открыть дверцу. Холод. Что за зверский холод? Прищурившись, он оглядел темную парковку. Удовлетворенный осмотром, повернулся к заднему сиденью, сдернул наброшенное на Шерон пальто. Она резанула его взглядом. Коротко хохотнув, он достал миниатюрную камеру и сделал снимок. От неожиданной вспышки она моргнула. Тогда он извлек из внутреннего кармана тонкий, как карандаш, фонарик, снова нырнул в машину и включил его. Он направил узкий луч света прямо в глаза Шерон и стал медленно водить его вверх и вниз в дюйме от ее лица, пока она не зажмурилась и не попыталась отвернуться. Ему нравилось издеваться над ней. С коротким беззвучным смешком он схватил ее за плечи и заставил лечь на живот. Быстрыми взмахами ножа разрезал веревки на лодыжках и запястьях, раздался слабый вздох, заглушенный кляпом. Она вздрогнула всем телом. «Приятно, да, Шерон?» — прошептал он. «Сейчас я выну кляп. Один звук, и мальчишка умрет, поняла?» Не дожидаясь кивка, он разрезал узел на затылке. Шерон выплюнула комок марли и отчаянным усилием сдержала стон. «Пожалуйста, Нил!» Едва слышно прошептала она, он задохнется. «Все зависит от тебя». Похититель рывком поставил ее на ноги возле машины. Словно во сне Шерон ощутила на лице снег. Голова кружилась, руки и ноги сводила судорога. Она пошатнулась, но ее грубо подхватили. «Надень!» Голос изменился, стал настойчивым. Шерон протянула руку и нащупала засаленную грубую ткань, пальто, которое он набрасывал на нее. Она подняла руки и позволила натянуть его на себя. «Надень платок». «Что за грязная тряпка?» Она попыталась свернуть уродливый платок. Каким-то чудом пальцем удалось завязать его под подбородком. «Садись в машину». «Чем быстрее мы поедем, тем я быстрее освобожу его от кляпа». Он резко толкнул ее в машину. Вещмешок лежал на полу. Шерон запнулась, стараясь не задеть его. Нагнувшись, нащупала голову Нила. Веревка не затянута, по крайней мере, воздух поступает. «Нил! Нил, я здесь. Все будет хорошо, Нил». Он пошевелился. «Боже, не дай ему задохнуться». Похититель обошел машину, занял место водителя, повернул ключ зажигания. Машина медленно тронулась. «Мы в центре города». Открытие потрясло ее настолько, что помогло сосредоточиться. «Спокойно. Нужно делать все, что он прикажет». Машина подъезжала к Бродвею. Она увидела часы над рекламным щитом на Таймс-сквер. 7:20. Всего 7:20. Вчера вечером в это время она вернулась домой из Вашингтона, приняла душ, достала отбивные и потягивала шабли, пока они жарились. Она устала и старалась успокоиться, чтобы взяться за статью. И думала о Стиве, о том, что за 3 недели разлуки тоска по нему стала тупой болью. Он позвонил. Звук его голоса вызвал у нее одновременно радость и тревогу. Но он говорил коротко, почти сухо. «Привет. Хотел убедиться, что ты добралась. Говорят, в Вашингтоне отвратительная погода, и она идет к нам. Увидимся в студии». Он помолчал и добавил: «Я скучал по тебе. Не забудь, что послезавтра ты остаешься у нас». Она повесила трубку, После разговора желание увидеть его стало еще сильнее, но почему-то ее охватило разочарование и беспокойство. Чего она на самом деле хочет? Что он подумает, когда приедет домой, а их нет? О, Стив! На 6-й авеню они остановились у светофора. Рядом притормозила патрульная машина. Шэрон видела, как молодой водитель натянул на лоб форменную кепку. Он повернулся к окну, их глаза встретились. Машина тронулась. Она смотрела прямо на него, внушая ему не отводить взгляда, почуять неладное. От резкого толчка в бок она оглянулась. Похититель держал в руке нож. «Если он за нами увяжется, ты будешь первой. И у меня хватит времени на мальчишку». Он сказал это с ледяным спокойствием. Патрульная машина ехала прямо за ними. Водитель включил мигалку и сирену. «Нет, пожалуйста». На бешеной скорости полицейский обогнал их и скрылся за углом. Они свернули на юг, к 5-й авеню. Пешеходов почти не было. Непогода и гололед не располагали к прогулкам по Нью-Йорку. Резкий поворот налево, к 44-й улице. Куда он их везет? Через 44-ю нет проезда. Ее перекрывает центральный вокзал. Неужели он не знает? Неизвестный проехал два квартала до Вандербилт-авеню и свернул направо. Затем припарковался возле отеля «Билтмор», как раз напротив терминала. «Выходим», — приказал он низким голосом, — «нам в терминал. Иди рядом со мной, без глупостей. Я понесу мешок, и если кто-нибудь обратит на нас внимание, прирежу мальчишку». Он посмотрел на Шэрон, глаза у него снова блестели, на щеке билась жилка. «Ясно?» Она кивнула. «Слышит ли его Нил?» «Подожди». Он уставился на нее, потянулся к бардачку и достал темные очки. «Надень». Наконец он открыл дверь, огляделся и вылез из машины. На улице никого не было. Лишь несколько такси выстроились в очередь на огороженной площадке у терминала. Некому было увидеть их и обратить на них внимание. «Он поведет нас на поезд», — подумала Шэрон. «Скоро мы будем за сотни миль отсюда, а никто и не думает нас замечать». Что-то впилось ей в левую руку. Кольцо. Старинный перстень с лунным камнем, подарок Стива на Рождество. Он повернулся, когда у нее были связаны руки. Выпуклая золотая огранка поранила кожу. Почти не задумываясь, Шэрон стянула кольцо с пальца и едва успела засунуть его в сиденье до остановки машины. Покачиваясь, она ступила на скользкий тротуар. Мужчина схватил ее за руку и внимательно осмотрел машину, быстро наклонился, поднял кляп, затыкавший ей рот, и разрезанные веревки. Шэрон затаила дыхание. Кольцо осталось незамеченным. Он вскинул на плечо вещмешок, предварительно утянув бечевку и завязав концы. Нил может задохнуться в этом закупоренном мешке. Несмотря на темные очки, Шэрон зажмурилась от яркого света и с трудом сообразила, что они в главном вестибюле напротив центрального терминала. В нескольких футах находился газетный киоск. Продавец безразлично взглянул на них, они стали спускаться в первый пролет. Внимание Шэрон привлек огромный дисплей Кодака. «Захватите красоту там, где найдете ее». Она с трудом сдержала истерический смешок. «Захватите? Захватите? Часы!» Знаменитые часы над центральной информационной будкой посередине зала. Сейчас их труднее заметить из-за конторки инвестиционной компании, пристроившейся впереди. Шэрон где-то читала, что когда горели 6 красных лампочек вокруг основания часов, они передавали сигнал о помощи в полицейский участок вокзала. Что бы они подумали, если бы знали, что сейчас происходит? 7:29. Стив. Стив сядет на поезд в 7:30. Он сейчас здесь, в этом терминале, в поезде, который через минуту увезет его. «Стив!» — хотелось закричать ей. «Стив!» Стальные пальцы сжали ей руку. «Сюда!» Он заставлял ее спускаться по лестнице в нижний терминал. Час пик закончился. В главном терминале почти не осталось людей. Еще меньше их было на лестнице. Попытаться упасть, привлечь внимание? Нет. Нет, нельзя рисковать, когда эта тяжелая рука обхватила мешок, готовая вонзить нож в Нила. Они спустились на нижний ярус. Справа Шэрон увидела вход в устричный бар. В прошлом месяце они со Стивом обедали здесь. Сидели у стойки над дымящимися чашками с устричным рагу. «Стив, найди нас, помоги нам!» Ее толкнули налево. Нам сюда. Не так быстро. Путь 112. На табло надпись «Маунт Вернон, 8-10». Поезд, видимо, только что ушел. Зачем он привел их сюда? По пандусу они спустились к платформе 112. Их шаги по железным ступеням отдавались звенящим эхом. Шум голосов утих. Тепло терминала поглотил холодный, всепроникающий сквозняк. На платформе ни души. Сюда. Он заставил ее двигаться быстрее, обогнуть платформу, спуститься по еще одному пандусу. Где-то журчала вода. Куда они идут? Темные очки не давали ничего увидеть. Ритмичный пульсирующий звук. Насос. Пневматический насос. Они спускаются в недра терминала глубоко под землю. Что он собирается делать с ними? Слышен грохот поездов. Наверное, рядом тоннель. Бетонный пол уходил все ниже, проход стал шире. Они оказались на площадке размером с половину футбольного поля, заполненной толстыми трубами, валами, грохочущими моторами. Налево, примерно в 20 футах, была узкая лестница. «Наверх! Быстрее!» Похититель задышал с неприятным свистом, глотая ртом воздух. Шерон слышала его пыхтение за спиной. Она стала подниматься, неосознанно считая ступени. 10, 11, 12. Лестница заканчивалась узким пролетом, ведущим к толстой железной двери. «Отодвинься!» Он навалился на Шерон, и она сжалась. Он поставил мешок, быстро взглянул на нее. Даже в тусклом свете было видно, что на лбу у него блестят капли пота. Он достал ключ, вставил в замок, раздался скрежет, и ручка повернулась. Он распахнул дверь и втолкнул Шерон внутрь. Бормоча подхватил мешок, дверь закрылась. Сквозь влажную темноту она услышала щелчок выключателя. После секундной задержки над головой замигали пыльные флуоресцентные лампы. Шерон увидела грязную сырую комнату, ржавые раковины, заколоченный досками лифт, продавленную кровать, перевернутый ящик из-под апельсинов, старый черный чемодан на полу. «Где мы? Что вы от нас хотите?» Она почти шептала, но в этой темноте ее голос звучал гулко. Похититель не ответил. Оттолкнув ее, бросился к кровати, уложил на нее мешок и отошел, скрестив на груди руки. Шерон встала на колени и принялась неловко развязывать бичеву. Наконец это ей удалось, она раскрыла мешок и стянула его с маленького, сжавшегося тельца, освободила Нилу голову, яростно дернула кляп, стягивая его на подбородок. С резким, булькающим звуком Нил задышал, хватая ртом воздух. Дыхание вырывалось с присвистом, грудь сотрясалась. Поддерживая голову, Шерон стала распутывать ему повязку на глазах. «Оставь это!» — приказ прозвучал резко и зло. «Пожалуйста, он болен. У него приступ астмы. Помогите ему!» Она подняла голову и закусила губу, чтобы не закричать. Над армейской кроватью к стене были прикреплены три огромные фотографии —